пальцы. У нервного мизинца не спрашивали, когда назначили его самым маленьким. Большой только изображает из себя такового важного, а сам всего лишь толстый и короткий, поэтому гордиться тут особо нечем. Указательный абсолютно не воспитан, тыча на все и всех пальцем. К тому же он делает жизнь невыносимой, оценивая и сравнивая все то, что должно как-то отличаться и быть не таким, как у некоторых. Средний, самый длинный и всегда в центре коллектива. С него много не возьмешь. Но зато он всех объединяет своей невыразительностью и чувством коллективизма. Судьба безымянного накрепко связана с его именем. А не в этом ли счастье? Ведь человек без имени может взять себе любое, поэтому всегда и всюду готов стать тем, кем пожелает. Облака. Много облаков на небе, больших, маленьких и самых разных. Они постоянно пребывают в движении, и если не движутся слева направо, то обязательно следуют справа налево. Жизнь облаков замысловата и неопределённа, эфемерна и кучерява. Их всегда то больше, то меньше, нередко они исчезают разом, как по команде, или заявляются толпой неизвестно откуда и зачем. Я бы сказал, что главная особенность небесных скитальцев состоит в скромности. Именно она позволяет облакам быть облаками. Каждая по-своему особенная и не похожа на других. Когда облака живут своей жизнью и знают свое место и размеры, днем между ними можно увидеть небо и солнце, а ночью – звезды и луну. Но случается так, что облака забывают о своем главном положительном качестве. Гордо выгнув спину, они начинают расти в размерах, показывая всем свою индивидуальность. Облака становятся такими большими, что сначала заслоняют с собой весь небосвод, а потом исчезают и сами, слившись в единое целое. И тогда наверху не видно ничего, кроме однообразной серости. Никакой разницы. Жили-были как-то в одном месте и в одно и то же время, жил и был. Жил, старался жить, как живется, не хуже других и посреди своих интересов, и чтобы все как у всех было, и даже чтобы чуть получше. Был же, старался быть, как бывают на земле деревья, облака и горы, чтобы ничего от его внимания не ускользало, мимо него не проходило и в череде дней не терялось, и чтобы был он одним из многих, но оставался частью целого. Так что один из них занимался в жизни житием, а другой – бытием. Как-то встретились жил и был, поговорили о том о сём, но не нашли общего языка и быстро разбежались в разные стороны. Жил подумал, не жизнь это убыла, а скукотища полная бесцельная бессмыслица. А был подумал, так как живет жил, жить нельзя, не бытие это, а растрата жизни на ее мелочи. Жил побежал жить дальше, а был пошел дальше быть. Эту историю рассказала мне правда жизни, которая шла с горя топиться, да мне на пути встретилась и потому не утопилась. Или не встретилась, или не рассказала, или не с горя, или не историю. Посему я так и не понял, правдой жизни она была или неправдой. Хотя, если подумать, нет между ними никакой разницы. Хочешь жить – живи, а хочешь быть – будь. И никакой разницы. Вот и вся правда. О времени. Когда хочется смеяться, лучше смеяться, не оборачиваясь на прошлое. А когда хочется плакать, лучше плакать, не откладывая на будущее. Иначе твое горе останется без слез, а твое счастье без радости. Хотим ли мы того или того не желаем, есть у нас прошлое, которого нет, потому что оно существует только в наших воспоминаниях. Есть у нас и будущее, которого нет, ведь оно приходит к нам лишь в нашем настоящем. Есть у нас и настоящее, которого нет, ибо существует оно только в отношении к прошлому или будущему. Потому и выходит, что живем мы для себя вечно, только наша вечность всегда когда-нибудь докончается. У вечности лишних дней не бывает, и все они для чего-нибудь да нужны. И много чего с нами происходит плохого, хорошего и неизбежного. И много чего с нами не случается. И нет ни одного способа от своей вечности уклониться. Новости науки. Профессор Стэнфордского университета Бронислав Замецкий сделал на днях удивительное открытие. Суть его состоит в том, что человек, желающий оставаться молодым как можно дольше им и остается. Он не стареет, как все нормальные люди, хотя, отметим справедливости ради, и не молодеет тоже. По здравому размышлению он даже частично вечен и только в конце пути понимает неизбежность неотвратимого. Коллега Замецкого из Йельского университета профессор Прабхупад Сингх нашел в данном открытии скрытый намек на отрицание кармы и наплевательское отношение к реинкарнации, что вызвало в нем бурю возмущений и послужило причиной словесной дуэли между уважаемыми профессорами. Как пишет журнал Science, стороны обменялись в общей сложности 3856 словами, только половина из которых оказались бранными. Это на 7% меньше по сравнению с аналогичной дуэлью, случившейся в прошлом году между физиками твердого тела по причине одним физикам понятной. Таким образом, Science отмечает повышение культурного уровня и смягчение нравов среди профессорско-преподавательского состава американских вузов. Что касается самого открытия, ученые нашли ему простое объяснение. Мысли постоянно воздействуют на человеческий организм, а мысли о долгой молодости продлевают ее. Между тем, открытие заметки становится популярным не только в студенческой среде, но и среди преподавателей вузов. «Нам пофиг, пока мы молоды и есть чем закинуться», говорит активистка движения «За удлиненную молодость» Сара Мейер. «И если мэн остается молод душой в солидном возрасте, это наш мэн». «Я убедился в этом на собственном опыте», подтверждает сказанный старейший американский ученый Сэмюэль Бут, недавно впавший в детство. Смертельный поцелуй. Знатоки утверждают, будто поцелуй смерти – самое приятное ощущение, которое может пережить человек. Вернее, не может пережить. Ангел смерти целует в уста во сне. Человек на мгновение просыпается, но лишь для того, чтобы умереть от непереносимого счастья. Говорят, поцелуй смерти может заслужить в качестве предсмертного дара только праведник, спящий сном праведника. Вот какая была привилегия. За нее и умереть было не страшно. Тут и думаешь, чем же сейчас заняты ангелы, раздающие волшебные поцелуи? Ведь праведники перевелись еще в позапрошлом веке. Небось, рыскают по земле аки-волки в поисках чистой души и, не находя таковой, потом напиваются и с горя целуют друг друга, чтобы не растерять профессиональные навыки. Вот так и исчезают из нашего обихода редкие профессии и расцветает гомосексуализм. Несправедливая шутка. Как-то на дубе появился желудь. Желудь, как тысяча других желудей на тысячах ветвей тысяч дубов, но желудь этот был непростой, потому что имел амбиции. Первым делом он оглядел своих соседей и сразу же подумал, а стану-ка я самым большим желудем на дереве. Все силы положил он на достижение этой цели, но, сравнявшись с другими по размеру, перестал расти, будто злой рок вмешался в его дерзкие планы. Но гордый желудь не смирился с судьбой и тогда решил стать самым спелым желудем на дереве. Он направил на осуществление этой мечты весь имеющийся у него потенциал, но когда созрел как следует, перестал желтеть дальше. И чем сильнее он хотел желтеть, тем больше зеленела та обида на несправедливую карму и недостаток света в этой части кроны. Оправившись от очередной неудачи, желудь решил: «Я буду самым последним желудем на дереве». И пока холодный ветер один за другим уносил вниз его соседей, вцепился в свою ветку руками и ногами. Но тут подул так, что и он сорвался с дерева и упал в кучу таких же, обильно застилающих землю собратьев, так что отличить, кто из них кто, уже не было никакой возможности. «Вот живешь себе живешь», — горько посетовал желудь. «Строишь планы, стремишься преуспеть, прославиться, совершить нечто особенное и великое, например, какой-то подвиг, но в конце концов оказываешься в компании неудачников, которые никогда и ни к чему не стремились, а жили в свое удовольствие или как придется». «Да, жизнь несправедливая штука». «А чего же?» – возразила свинья, устроившаяся под дубом для завтрака. «Жизнь, она просто жизнь. А несправедливость и справедливость жизни придумали вы, желуди».